Глава 27. Артем Романов. Меня вызвали в кабинет УЗИ, да с такой срочностью, будто там весь медицинский персонал разом впал в кому, и спасти ситуацию мог только я. Внутренне я проклинал эту несвоевременную необходимость идти и подтверждать, что и так было понятно, но главврач настоял. Мол, только мое присутствие сможет успокоить высокопоставленную пациентку, у которой резко разыгрались нервы. Переступив порог кабинета, я тут же увидел ее, нафуфыренную диву, любовницу бывшего Юлькиного мужа. Девушка явно была не в себе. В ярко накрашенных глазах блестели слезы, а пальцы судорожно теребили край ее дорогой кофточки. Какая театральщина! «Доктор Романов, наконец-то вы здесь!» Радостно выдохнула она, в одно мгновение преображаясь из плачущей истерички в профессиональную соблазнительницу. Она вытянула губки бантиком и прищурила глаза так, будто рассчитывала одним взглядом завоевать мое сердце. Я невольно поморщился, ощущая раздражение. После того, что было у нас с Юлькой, все другие женщины разом потеряли привлекательность. Все стали казаться бледными копиями оригинала, невидимками. «Что вас беспокоит?» — максимально холодно спросил я, не желая давать ей ни единого шанса подумать, будто она интересовала меня хотя бы чуть-чуть больше, чем профессионально. «Я что-то почувствовала, понимаете?» Ее голос был нарочито низким и томным. «Мне стало плохо, закружилась голова». «Так врач же вам...» «Нет-нет», — перебила моя дамочка. «Мне нужно было ваше профессиональное мнение. Вы же главный доктор для моего мальчика, да?» Закашлялся я в шоке от того, насколько комично выглядят потуги этой ненормальной. Во время УЗИ стало ясно, что причин для госпитализации хватает. Тонус матки, небольшая гипоксия и признаки, которые могли привести к осложнениям. Но ребенок был в полном порядке. Собственно, я подтвердил все то, что сказал ей врач до моего прихода. «С вашим ребенком все в порядке. Можете не переживать», — холодно сообщил я, глядя на монитор. «Доктор, вы уверены?» Она демонстративно коснулась моей руки, сжимая пальчики так, словно мы старые знакомые. «Я так волнуюсь!» Я едва удержался, чтобы не одернуть руку с отвращением. Моя кожа буквально горела от неприятия ее прикосновений. «Я абсолютно уверен», — сухо ответил я, осторожно освобождая руку. «Но вас все же стоит госпитализировать. Совсем скоро ваши роды. Надо подстраховаться». «Если вы будете навещать меня, я не против», — прошептала она кокетливо, а меня просто начало мутить от ее пошлости. Нагрубить пациентке при главвраче я не мог, а ее содержателя рядом не было, так что пришлось терпеть и вежливо выслушивать все ее глупости, пока, наконец, ее не увезли в палату. Как только я оказался за дверью кабинета, то ощутил глубокое облегчение. Взглядом я сразу начал искать Юлю, или хотя бы Костю. Но, к моему удивлению, никого из них рядом не оказалось. Я проверил телефон. Никаких сообщений или звонков от Юльки. Внутри мгновенно шевельнулось подозрение, которое мне категорически не понравилось. Пришлось идти в неврологию, к Кравцову, потому что ни Стрельцова, ни Громова на месте также не оказалось. Сквозь землю будто все провалились. Я нашел Илью в его кабинете. Он сидел, уставившись в экран телефона, и нежно улыбаясь, явно воркуя со своей женой по видеосвязи. Я ухмыльнулся и не удержался от подколки. «Господи, Кравцов, тебя сахаром не стошнит от такой нежнятины?» Его жена в трубке заливисто рассмеялась, а сам Илья резко поднял голову и помрачнел, бросая на меня крайне недовольный взгляд и поспешно прощаясь с супругой. «Вот не мог ты другое время выбрать, Романов?» — проворчал он, помахав жене и убирая телефон. «Тебе чего? Ты Юлю мою не видел случайно?» Я старался казаться спокойным, но тревога внутри нарастала с каждой секундой. Илья пожал плечами и ответил. «Она еще час назад куда-то с Костяном уехала. Я так понял, что-то срочное». Челюсть скрипнула непроизвольно, а внутри зашевелилась неприятная ревность. Еще в школе Титов всегда крутился вокруг Юли, пытаясь привлечь ее внимание. Но тогда она выбрала меня. Теперь же мы стали взрослее, И я отчетливо понимал, что она могла обратить внимание на Титова, ведь теперь все иначе. Он успешен, привлекателен, да и сейчас, насколько я знаю, свободен. Он вообще не любитель о своей личной жизни распространяться. Да ну, бред. Одернул я сам себя. Юля не сделала бы такого. Она же со мной. Ты вот эти свои фантазии прибереги, Романов. Спокойно заметил Кравцов, словно прочитав мои мысли по выражению лица. Титов твой лучший друг, как и все мы. И если он куда-то повез Юлю, то явно не за тем, что ты сейчас там себе накрутил. Наверняка просто присматривает за твоей неугомонной, пока ты занят. Да, Илья был прав, Костян не стал бы. Я коротко кивнул и вышел из кабинета, но на душе было тяжело и тяжело. Юля не брала трубку, Титов тоже молчал. С момента нашего расставания в больничном коридоре прошло уже дофига времени, и внутри меня все сильнее разгоралась ревность. Откуда она взялась, я и сам не понимал. Но она сжигала меня изнутри, разрушая остатки самообладания. И тут в окно, выходящее на парковку, я заметил знакомую машину друга. Юля выходила из нее, выглядя задумчивой и напряженной, а рядом шел Титов. Слишком близко к ней он шел. Я мгновенно сорвался с места, направляясь на парковку, а подойдя ближе, зацепил краем уха их разговор. «И где это вы оба пропадали?» Мой голос прозвучал настолько холодно и жестко, что даже я сам едва узнал его. Юля резко вздрогнула и побледнела. Страх, который мгновенно вспыхнул в ее глазах, был настолько очевиден, что меня буквально пронзило ревностью и подозрением. Она явно что-то скрывала. И это что-то никак не улучшало ситуацию. «Темыч, давай полегче!» Попытался вмешаться Костя. Но я резко перебил его. «Я не с тобой сейчас разговариваю, Титов. Юля, отвечай, где вы были?» Она замялась, опустила взгляд, явно не зная, что сказать. Внутри меня взорвалась злость и обида, которые я больше не мог контролировать. «Нормально разговаривай, братан, нормальные ответы получишь!» Рыкнул Титов, и меня сорвало. Сам не понимая, в какой момент это произошло, но я почувствовал, как мой кулак летит прямо в челюсть друга. Титов мгновенно отреагировал, отвечая на мой выпад, и потасовка началась незамедлительно. У нас обоих было дофига опыта в подобных, скажем так, мероприятиях, поэтому наша драка со стороны была похожа на профессиональный бой. Мы сцепились, яростно выплескивая друг на друга всю накопленную злость и ревность. Юля вокруг прыгала и пыталась нас разнять. Но мы уже не контролировали себя. Я хотел вышибить из него правду, понять, куда он увез Юлю. Почему она молчит и что-то скрывает? Да что это вообще все значит? «Вы оба полные идиоты!» — кричала Юля, пытаясь встать между нами. Но мы не слышали ее. Остановил настолько внезапный тихий писк Юли и громогласный рев Громова, который, появившись из ниоткуда, двумя руками разнял нас обоих. Я, тяжело дыша, сплюнул кровь из разбитой губы и резко повернулся к Юле. Мое сердце в тот момент остановилось. Юля стояла, держась за нос, из которого гужем лилась кровь, а в ее глазах стояли слезы боли и шока. «Да какого черта ты, Романов, натворил?»